вечер страшной осени, и комната в фонарь сочилась изнутри тревожным соком лампы. На дольке пульс расслаивался слабый, и одинокий замирал звонарь. Был вечер страшной осени, был дик и был космат, пропитанный огнем, теряющий в нем лица, вольерами тоски, бредущий за осад, который лишь больным и сумасшедшим снится, который лишь больным. Был серый карнавал, когтей рыл, и варевом варенья над градом обретений набухал. И я захлебывался от столпотворенья, и как корабль тонул в пучине сентября, и шествие шагов виски сжимая слушал, и не хотел быть в нем, хотел иную душу, и отмирал внутри сквозного фонаря. А вечер осени бывал закатом лиц, не топыри в глазах метались, словно птицы, на крыльях лет, и камень колесницы скрипел, перерождаясь в пытку спиц. Был вечер страшной осени закат, и видел я, тащился карнавал неисчислимой рати. Моя родня, мои скупые братья, за стенкой моего почти небытия. Сон времени, кипение в крови, слияние до ужаса знакомых, печальных и веселых насекомых, мерцание их тягостной любви. В благоустроенных кладбищенских квартирах им отданных во временный удел, и в тесных норах кооперативных идет голововращение душ и тел. Тяж сажи черной газового крана, жар синих языков, горящая слюда, и пьется в досты, пьется из стакана холодная и чистая вода. Магические хороводы чисел, две пары глаз, о трех коронках рот, из царства полуумных трубочистов берет начало насекомый рот. Такой упорный, такой невзрачный, распространяющий свой медленный восторг по дреме лет, кипение прозрачной любви в ограде каменных реторт. Сон времени, кипение любви, вращение квартир, чуланов, кухонь. Мохнатые больные муравьи переползают в раковину уха, чтоб выжрать жизнь, чтоб выжрать сон мгновений. И такова судьба святой воды, на чаше дня от их прикосновений останутся пахучие следы. Сохнущие кроны, Остерман, фольварк, тянется бероном до малиной парк, мертвенного света капельки в норе, стертые монеты редких фонарей. Я хожу бессильный, я гляжу в окно, в темноте осины лунное пятно, на тесненной коже синие ножи, никогда мне больше придется жить. Никогда о конках не пугать ворон, царствуйте спокойно, боги похорон. Я их вижу ясно, словно пред собой, белый, безглазый, мятый, голубой. Старческие лица, кости черепиц, желтые ресницы высохших глазниц, брови и надгробья зубчатой стены. Сколько раз в утробе сна отражены, сколько раз удушлив тень умирал в скопище подушек, простынь, одеял. Сколько бесполезно медленно гореть восковой болезнью чахнуть и болеть. Пустота фольварка, Остермана рот, призрачного парка долгий хоровод. Хоровод безбольный, черный, золотой, я качаюсь полный сонной немотой, полный нелюбовью, пылью пустяков, а сухою кровью двух пустяков. Тесненной кожи, синие ножи, никогда мне больше не придется жить, никогда конных не будет. царствуйте спокойно, боги похоронены. Не пойдут живые в мертвую страну. Куклы восковые, тишина. Деревянным забором отгородит меня от всего остального мира. Не думать, ничего, не сметь. Сердце кладется сладко. Поздняя осень, грачиная смерть на тонких когтистых лапках. Иночество, та же лесть, что листопад кружила. Будучи ложью, мертвый есть вены ее и жилы. Час наступает, деревянный забор скрыть не сможет огня. Тих осенний собор, что призовет меня. Вчерашние страхи легки, я вброд через них бреду. Недолго осталось до той реки, в которую я войду. Шепоты суток, обвал ночей, смерть, листопад и рой черного снега и хор грачей останутся за спиной. Иночество. Коса звенит. Волосы ломкие, как лен. Больно старухе. Осень горит янтарным своим огнем. Был впереди один исход, была одна награда. Был неумолчен тихий ход большого циферблата. Соленым чем-то был стакан наполнен и беспечно. За тараканом таракан шагали прямо в вечность. И кисеями небеса над ними нависали. На стебельках у них глаза и двигали глазами. Был день, намеченный в черне. Был дождь, глухой и мелкий. Был циферблат часов черней, чем часовые стрелки. Плелась стоухая молва. Домов лепились соты. Моя катилась голова по краю горизонта.